Устои и устойчивость. Что лучше, устои или устойчивость в таком деле, как ЕГЭ? Вопрос не праздный. Недавно довелось подслушать, как студенты-первокурсники обсуждали плюсы и минусы единого госэкзамена, и одна девушка заметила: тест сдавать проще, меньше нервов, не все же могут похвастаться моральными устоями. Устои только во множественном числе, существительном в родительном падеже или с определением, это традиционные нормы, основы жизни, общества, семьи, в том числе и моральные. Моральные устои и на ЕГЭ могут сыграть свою роль. Например, одному совесть позволяет пользоваться шпаргалкой, а другому его моральные устои велят полагаться только на себя. Устойчивость же к чему-то или против чего-то – это стойкость, неподверженность посторонним влияниям, внутренний стержень. Моральная устойчивость позволяет человеку в любой ситуации сохранять себя и свое лицо, не отступать от своих внутренних норм морали ни при каких обстоятельствах. На ЕГЭ морально устойчивый выпускник не будет списывать ни со шпоры, ни у одноклассника, даже если очень хочется получить максимум баллов. Нормы морали на экзамене соблюдать нужно. Но в нервной ситуации нужна прежде всего психологическая устойчивость. Психологическая, а не моральная. И именно устойчивость. Устои пригодятся в других жизненных ситуациях. Психологи, раскладывая моральную устойчивость на части, выделяют самоуважение, ответственность, целостность, здоровый оптимизм. А в обычной жизни морально устойчивым человеком называют того, кто никогда не пойдет на разврат. Помните «Руссо туристо облико морали»? Так вот, облико морали – это в расхожем понимании та самая моральная устойчивость и есть. Не изменяйте своим моральным устоям, сохраняйте моральную устойчивость, не поддавайтесь на провокации.